Кочегар Сдэнок Слива, давний дружок Ярослава, уже ездил помощником машиниста. При первой же встрече Слива показал свой билет чешской социал-демократической партии и намекнул Лукашу, что ему тоже не мешало бы об этом подумать. «Пожалуй, ты прав», — ответил Ярослав. «Я подумаю». Думал Ярослав долго, а в 22-м году он вступил в компартию. Со Сливой они остались друзьями по-прежнему. Когда Слива стал машинистом, Ярослав работал у него помощником, а спустя 5 лет Ярослав самостоятельно повел паровоз. Лукаш не закрывал глаз на то, что его ждут тяжелые испытания, и подготовлял себя к ним. Квартиру придется покинуть, Божене придется жить одной. Отцовское чувство Лукаша не мирилось с этим. Долгие трудные годы они прожили вместе, душа в душу. Человек сдержанный, не способный на внешние проявления чувства, Лукаш всеми помыслами своими всегда был подле дочери. Стоило ему подметить в ней какую-нибудь перемену, грустный взгляд, внезапную молчаливость, как он уже с тревогой искал ответа, что с ней. Божена знала, что отец любит ее. Она была с ним искренна и правдива. Она ему доверяла свои маленькие тайны, с ним делилась девичьими радостями и печалями. Лукаш знал о всех начинаниях и надеждах дочери, знал ее подруг и знакомых, и никогда не читал ей наставлений. Да в этом и не было необходимости. Божена почти все вечера проводила дома, над книгами, много занималась, втайне готовясь к экзаменам в университет. Правда, это была робкая и далекая мечта. Занятия продвигались медленно, но все-таки продвигались. И, беря в руки учебник, Божена каждый раз испытывала радостное волнение, словно делала еще один шаг в свое будущее. Изредка вместе с Марией она ходила в кино или на берег Волтавы. Река с ее медленно текущими водами возбуждала в Божене какое-то особенное чувство. Она могла часами просиживать на берегу, провожая глазами пароходы, баржи и лодки. Казалось, они уходят в неизвестный ей мир, в который она уплывет вот по этой реке, когда для этого настанут сроки. И когда Божена мечтала, грусть охватывала ее, но это была приятная грусть. Домой Божена возвращалась рано. Она не хотела лишать себя радости приготовить ужин отцу и встретить его на пороге. «Ты дома?» — спрашивал обычно Ярослав, и она понимала, что отец счастлив. «Конечно, дома. Где же еще ей быть?» Да, он заранее был уверен, что Божена дома, что она хлопочет, готовя ему скромный, но всегда в ее руках такой вкусный ужин. Лукаш привык к заведенному дочерью порядку и ценил эти тихие вечера, когда после ужина он садился с трубкой у стола, а Божена раскрывала книжку и читала. Иногда Лукаш, глядя на дочь, задумывался. Неужели ничто не влечет ее из стен дома? Ведь не может же она всегда быть рядом с ним, старым человеком, и жить только заботой о нем. Да если бы она даже этого и хотела своим рассудком, все равно жизнь возьмет свое. Божена слишком красива, слишком жива и впечатлительна. Явится человек, увлечет ее своим чувством, уведет из этого маленького домика, оторвет от отца. Таков закон жизни, и, может быть, она уже покорилась ему, только Лукаш, старый Ярослав Лукаш, этого не знает. Что ж, лишь бы только Божена нашла хорошего друга, а он, отец, жил бы неподалеку от них и, не навязывая своих забот, незаметно помогал дочери строить ее счастье. Последнее время Лукаш неотступно думал о Божене. Появление в их доме врача Милоша Нерича встревожило отцовское сердце. Его смутили слова дочери. «Мой знакомый, хороший знакомый». Знакомый Божены, но ведь она никогда не рассказывала о Нериче, даже не упоминала его имени. Все знал Лукаш о Божене, а это знакомство дочь от него скрыла. Горькая обида запала в душу Ярослава, и не только обида, но и подозрение. Что заставило Божену умолчать о Нериче? Какие обстоятельства удерживают ее от искреннего разговора с отцом? Размышляя так, Лукаш обвинил во всем Нерича. Он слишком хорошо знал свою дочь, чтобы подозревать ее в недоверии к себе. Конечно, он, этот красивый и состоятельный югославец, сумел повлиять на Божену. Он понуждает ее молчать, имея на его дочь свои виды. Лежа в больнице, Лукаш мучился не столько от ран, сколько от душевной боли. Несколько раз Нерич навещал его в больнице. Врач стремился завязать непринужденный разговор. Это не нравилось Ярославу. «Хитер! Хочет расположить к себе, сблизиться», — думал Лукаш. Молчаливый по натуре, Лукаш не любил, когда его донимали расспросами, а особенно люди моложе его по годам. Он отвечал нехотя, грубовато. Мирич, видно, сразу подметил эту черту в характере Лукаша и легко изменил тактику. Он стал интересоваться только здоровьем больного, много рассказывал о себе, о новых методах лечения. Но эта новая тактика Мирича не укрылась от Лукаша. Слушая врача, Ярослав отделывался короткими замечаниями, соглашался или выражал сомнения. Раз от разу их беседы становились все короче. Последние дни Милош только спрашивал о самочувствии больного и по-прежнему был вежлив и любезен. А Лукаш, проводив глазами врача, крепко задумывался. Зачем этому образованному и богатому человеку нужна его дочь? Что у них общего? Какие их отношения скрыты от него? Неприязнь к Неричу родилась сама собою. Он не мог поставить ему в вину ни одного поступка, но внутренняя, необъяснимая антипатия, возникшая у Лукаша в первую же их встречу, не только не рассеялась, но и окрепла. «Он чужой для нас человек», — думал тогда Ярослав, наблюдая за Неричем. «Зачем Бажена привела его?» От Лукаша не укрылось жадное внимание, с каким врач осмотрел их комнату, постель и его самого. «Он оценивает нас по обстановке», — с обидой отметил Лукаш. «Бедно живем, за лечение платить нечем. Вот он и разыгрывает благодетеля, который бескорыстно дарит свою помощь». Возмущение этим человеком сдавило грудь. «Ах, Бажена, Бажена, зачем все это?» Тогда он был просто не в силах поговорить с дочерью, а теперь, выйдя из больницы, терпеливо ждал, когда она сама расскажет ему о Нериче и о своих отношениях с ним. Почему Нерич считает своей обязанностью помогать им? Неужели... Но нет, он хорошо знает Бажену. Вернее, предположить, что Нерич только еще пытается увлечь Бажену, и поэтому ему важно расположить к себе ее отца. Широкие жесты, любезность, щедрость. Но Лукаш знает этих господ, да и Бажена не глупа. Не так-то легко обмануть ее доверие. Эта мысль успокаивала Лукаша. Единственное, что огорчало его, это молчание дочери. Впрочем, как знать, возможно, она не придает этому знакомству никакого значения. Сегодня, возвращаясь домой от Червеня, Лукаш думал о своем будущем и в этой связи не мог не думать и о дочери. Она остается одна. Конечно, он постарается поддерживать связь с ней. Возможно, изредка будет с ней увидеться. Но разве можно надеяться на спокойное развитие событий? Червень сказал, да и сам Лукаш это понимает. Предстоят тяжелые и жестокие испытания. Неизвестно, куда забросят его события. Нельзя не считаться и с тем, что ему, быть может, придется скрываться, даже бежать из Праги. Или тюрьма. Бажену нужно подготовить к самому страшному. Он не имеет права не сказать ей об этом. Она поймет, и, глубоко осознав, во имя чего они расстаются, легче перенесет разлуку. В окне горел свет, Бажена еще не спала. «Как всегда ждет меня», — с теплотой в сердце подумал Лукаш.